Засада Владимира Андреевича на Куликовом поле. Московская церковь Святого Владимира в садах. Исход Куликовской битвы решила засада, во главе которой был князь Владимир Андреевич с воеводой Дмитрием Бавроком. Именно его удар решил судьбу сражения. Этому важному переломному событию в сказании о Мамаевом побоище уделяется довольно много места. Естественно ожидать, что на месте битвы должны были бы сохраниться какие-то воспоминания об этом засадном полке. И действительно, на одном из холмов, совсем рядом с московскими кулишками, до сих пор стоит известная церковь Святого Владимира в садах. Старосадский переулок. Здесь, по-видимому, и стоял засадный полк Владимира Андреевича. Это южный склон. Он был сильно заросший, и впоследствии там были сады. Отсюда и название Старосадского переулка и церковь в садах. Летописная река Чура на Михайлове, Московская река Чура и 8 Михайловских переулков. Мы благодарим Меньшагина за замечание о Московской реке Чуре в связи с Куликовской битвой, которая послужила основой для настоящего раздела. Большую работу проделала Татьяна Николаевна Фоменко, чьи ценные наблюдения вошли в данный раздел. Воспользуемся изданием «Памятники Куликовского цикла», где собраны различные версии сказаний о Куликовской битве. При описании Куликовской битвы в сказании о брани благоверного князя Дмитрия Ивановича с нечестивым царем Мамаем Еленским сообщается, что ночью, перед началом сражения, воин Фома из войска Дмитрия Донского был поставлен на стражу на реке Чуре на Михайлове. Ему было небесное видение, о чем он сообщил князю. Вот этот фрагмент. «В ту же ночь некто разбойник был именем Фома от великого князя Нареции на Чуру на Михайлове мужств, его ради крепком страже стоя от поганых». На рисунке 1.18 мы приводим старинное изображение этого сюжета из повести о Куликовской битве. Текст и миниатюры лицевого свода XVI века. Река Чура изображена на миниатюре слева внизу. Между прочим, слово «разбойник» раньше могло иметь иной смысл, чем сегодня. Например, происходить от слова «разбить врага», то есть иметь не отрицательный смысл, как сегодня, а указывать на воинскую профессию. В другом варианте сказания написано так. «Фома, разбойник, поставлен бысть на реце на Чуру, явися ему в ночи во облаце два юноши, секущие поганых». И далее. «И наутрии же поведа великому князю единому». В других списках сказания приводится прозвище Фомы – Фома Коцебей, Фома Хабчеев, Фома Хицебеев. В повести о побоище Мамаевым с князем Дмитрием Ивановичем Владимирским в лето 6889 от Рождества Христова сказано так. «В ту же ночь некто синглит-разбойник именем Фома Коцей поставлен быть сторожем от князя великого на реце на Чуру Михайлове». Итак, перед самым началом Куликовской битвы войска Дмитрия Донского стояли на реке Чуре на Михайлове. Спрашивается, есть ли в Москве река с таким названием? Да, есть. Более того, эта река существует и сегодня, и под тем же названием – Чура. На этот важный факт обратил наше внимание Меньшагин. На рисунке 1.19 приведен фрагмент современной карты Москвы, где показана река Чура. Рисунок 1.20. Она протекает рядом с Даниловским монастырем, недалеко от Ленинского проспекта, по мусульманскому кладбищу, которое ранее называлось Татарским. Название Чура старое. Оно присутствует и на старых планах Москвы. Недалеко находятся нижние котлы, через которые, как мы уже говорили, проходило войско Дмитрия Донского, сближаясь с Мамаем. Таким образом, московская река Чура находится там, где, согласно нашей реконструкции, проходили войска Дмитрия Донского перед Куликовской битвой. А теперь самое интересное. Почему в сказании отмечено, что войско стояло на реке Чуре на Михайлове? Наверное, река текла по селу Михайлову или по какой-то местности с таким названием. Протекает ли московская река Чура по территории с подобным названием? Да, протекает. Достаточно взглянуть на карту Москвы, приведенную на рисунке 1.19, чтобы увидеть буквально рядом с рекой Чурой и мусульманским кладбищем Михайловский проезд. Более того, он тут не один с таким названием. Здесь целое скопление Михайловских проездов. 8 проездов. На увеличенном фрагменте современной электронной карты Москвы, рисунок 1.21, мы видим первый верхний Михайловский проезд, второй верхний Михайловский проезд и так далее, до пятого верхнего Михайловского проезда. Более того, их всех пересекает Михайловский поперечный проезд. Наконец, здесь же проходит еще первый и второй нижние Михайловские проезды. На карте, которая была в нашем распоряжении, они не обозначены, но названы в справочнике улицы Москвы. Совершенно ясно, что вся эта территория тесно связана с названием Михайлов. Скорее всего, это название старое. Может быть, тут была старая Михайловская слобода и что-то еще с таким именем. Надо сказать, что московская река Чура не длинная, поэтому она практически целиком расположена около этого Михайловского места Москвы. С полным правом стоянку войск в этом месте летописцы могли указать как стоянку на Чуре на Михайлове. Это скопление михайловских названий на территории Москвы единственное. Согласно справочнику улицы Москвы, есть еще лишь улица Михайлова и Михайловский проезд, проходящие около станции метро Таганская, Пролетарская и Рязанский проспект. Других Михайловских улиц на территории Москвы в справочнике не упомянуто. Итак, здесь мы столкнулись с ярким фактом, прекрасно подтверждающим нашу реконструкцию. А что расскажут нам историки по поводу реки Чуры и Михайлова в Тульской области? Оказывается, здесь у них большие трудности. Указать реку Чуру, протекающую через Михайлова, в Тульской области они не могут. Вероятно, поэтому некоторые историки предлагали искать вместо реки селение под названием Чур-Михайлов. Впрочем, сегодня такого селения в Тульской области тоже нет. Уклончиво пишут так. По мнению Кудряшова, Чур-Михайлов лежал вблиз впадения в Дон реки Качуры в 50 с лишним километрах ниже по Дону от устья Непрядвы. Конец цитаты. Впрочем, по поводу же летописной фразы, опираясь на которую предлагали искать вместо реки селение, сами же признают следующее. Фраза испорчена описками и позднейшей неверной интерпретацией текста, которые затемняют ее смысл. По нашему мнению, искали не там, где нужно. В январе 2001 года мы побывали на реке Чура в Москве. Сегодня подойти к ее берегам непросто. Большой район обнесен сплошными заборами, ведутся строительные работы. Еще ранее долина реки Чуры была, оказывается, засыпана. В результате Чура сильно обмелела. Сегодня пройти к реке можно лишь по узкому проходу через старое татарское кладбище. На рисунке 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 представлен современный вид реки Чуры. Сейчас здесь возводят эстакаду, и вся территория вскоре сильно изменит свой вид.